29. Отравляющие заклинания и обман. Он подошел к окнам спальни отца на самом верху замка Брейкен и опустил все занавески, так что их плотная ткань теперь не пропускала лучи заходящего солнца. Затем обернулся. Водянистые цвета слоновой кости глаза сэра Рассела наблюдали за ним поверх пластиковой кислородной маски. Изможденный старик, как обычно, опирался о подушки, лежа на кровати с пологом. «Пора дать тебе немного тени», — сообщил Блит-младший и скривился, прислушиваясь к затрудненному дыханию в полумраке, поскольку резкий звук вдыхаемого воздуха напоминал о власти самой жизни, затягивавшей хриплые вздохи, как последнее подчинение неизбежному. Отвратительный шум. «У-арх! Схватить, подчинить, схватить, подчинить!» И так продолжалось бесконечно. «Тебе нужно поспать, отец», — обратился Хьюго к нему снова, в очередной раз задумываясь, понимает ли старикан его слова. Иногда казалось, что в бесцветных глазах мелькала искорка разума, но большую часть времени сэр Рассел продолжал глядеть слепо, ни на что не реагируя и никого не узнавая. Что ж, пришло время для откровенного разговора, и Хьюго надеялся, что новый коктейль Нелл сделает свое дело. Их терпение иссякало. Засунув руки в карманы измятых брюк, он вернулся к кровати и бросил взгляд на Нелл, которая, натянув хирургические перчатки, щедро поливала из пузырька маленький шарик из ваты. «Что на этот раз?» — поинтересовался Хьюго. «Болиголов?» — он нервно хихикнул. «Болиголов оказался достаточно хорош, чтобы избавить греков от Сократа. Но мы ведь не хотим прикончить старика сейчас, не так ли?» Женщина усмехнулась. «Это Белина, близкий родственник смертоносного послена, смешанная с некоторыми другими компонентами. Но я использую ровно столько, чтобы развязать ему язык и ослабить разум. Чуть-чуть переборщим, и старикан отправится на тот свет в считанные часы». «Мне кажется, его разум ослаблен полностью, хотя иногда я спрашиваю себя, понимает ли он, что происходит». Хьюго пристально вглядывался в хрупкую фигурку на кровати. Простыня, прикрывавшая его отца, больше напоминала саван. «Какое это имеет значение?» Нелл пожала плечами. «Он слишком слаб, чтобы сделать что-нибудь. Закатай ему рукав». Хьюго не хотелось прикасаться к иссохшему человеку. Он помнил отца таким, каким тот был раньше, невысоким, но полным сил, энергичным мужчиной и, как казалось Хьюго, всегда кипевшим злобой. «Но если отец может слышать нас, если он понимает, что мы говорим, он вряд ли захочет сказать нам что-либо». «Говорю же тебе, это не имеет значения. Когда зелье начнет действовать, твой отец сам не поймет, что говорит. Конечно, надо было использовать его раньше. Но тогда сэр Рассел был слишком слаб. Оно могло убить его. Старик, кажется, теперь в состоянии выдержать белину». Она наклонилась над больным и приложила комок ваты, пропитанной жидкостью, к его лбу. «Для быстрого всасывания лучше бы положить это ему в нос. Но сейчас ему необходима маска. Оно сработает через некоторое время. Поэтому мы вернемся позже, если только не предпочитаешь посидеть с ним рядом, а, Хьюго?» Ее ухмылку трудно было назвать приятной. «Я предпочитаю проводить время более приятным образом», — поспешно ответил тот. «Но даже мне достаточно для одного дня», — подумала Нелл. «Маленькая блондинистая сучка оказалась достаточно сильной, чтобы сбежать, но все было замечательно». Она хихикнула, и Хьюго взглянул на нее с любопытством. «В чем дело?» «Ничего, чтобы обеспокоило тебя, дорогой», — Хьюго с подозрением в голосе спросил. «Сегодня утром ты проехала через мост? Навещала Тома?» «Да, заезжала». Она поправила вату на лбу умирающего. «Киндрида не оказалась дома». «Может, оставим Тома в покое? Если мы найдем то, что ищем, он не будет для нас опасен». В свете ближайшей лампы Хьюго мог заметить блеск в глазах женщины. До тех пор, пока не убедимся окончательно, нельзя рисковать. Мы должны контролировать Киндрита. В противном случае потеряем все. Но мой отец может умереть в любой момент. Хьюго говорил шепотом, словно боялся, что старик может услышать. Нет, пока я поддерживаю в нем жизнь. Даже если Киндрит уйдет первым, у тебя все равно нет никаких прав. Сэр Рассел достаточно презирает тебя, чтобы оставить ни с чем. Нет, единственный верный способ – это найти завещание и уничтожить его. Считай себя счастливчиком, поскольку старик недостаточно хорошо себя чувствовал, чтобы оформить его юридически. Поэтому не может быть никаких копий, хранящихся где-нибудь в офисе. Но его свидетель. Она окинула Хьюго раздраженным взглядом. Я уже говорила тебе, это не имеет значения, если нет надлежащим образом оформленного документа. Должно быть письменное доказательство. Как только мы найдем его, мы сможем положить всему этому конец. Боже, надеюсь, что так. С меня хватит, Нелл. Мы обыскали дом сверху донизу. Я больше не могу. Да чего же он слаб? Только подумай, как будет хорошо, Хьюго. Любые деньги, какие тебе когда-либо понадобятся. И я в придачу. Хочешь, я буду снизу. Хочешь, встану на колени. Все, что пожелаешь. Убрав влажный комок ваты в пластиковый пакет, женщина, вихляя бедрами, направилась к нему. Ты будешь иметь меня, Хьюго, любым способом, каким захочешь. И даже когда ты устанешь, я смешаю твои любимые напитки, и они вернут тебе силу. Да, дорогая. Хьюго потянулся к ней, но Нелл игриво ускользнула из его рук и принялась стягивать хирургические перчатки медленно, словно стриптизерша, занимавшаяся своим делом. А есть еще много всяких зелий для разных вещей, Хьюго. Возможно, я покажу тебе кое-что новое. Не сомневаюсь, тебе понравится. Он снова потянулся было к женщине, но она отступила назад плавным чувственным движением. Выпуклые глаза Хьюго умоляли. «Нелл, пожалуйста, сейчас!» Он окинул ее взглядом сверху донизу, и Нелл мысленно застонала, зная, что означал этот взгляд. Придется удовлетворить его, иначе он станет дуться, как отвергнутый мальчишка. Она швырнула перчатки в пластиковый пакет и опустилась на колени. «Иди сюда, Хьюго!» Голос ее был низким, она тихо мурлыкала, словно бы от удовольствия. «Я знаю, чего ты хочешь, но мы должны поторопиться. Нам многое нужно сделать». Облизнув губы, мужчина двинулся вперед. Руки его дрожали, пока он возился с молнией брюк. Нелл запустила в них руку, вытаскивая наружу и с тайным отвращением глядя на дряблый пенис, который потребует столько усилий для того, чтобы взбодрить его. И возле кровати умирающего отца своего любовника она наклонилась и взяла в рот его член. В это время за дверью высокая, но сутулая фигура, подслушивая, прижалась ухом к стенной панели.